Глава первая. За Энн я заехал в 10 часов, как мы и договаривались. Жила она вместе с отцом, и отец ее еще был дома. Обычно он уходит на работу в 9:30. Я думаю, он расстроился из-за того, что Энн одна едет со мной в отпуск. Не то чтобы он не доверял мне, но когда у девушки нет матери, то отец вдвойне беспокоится за нее. Мы вместе выпили по чашечке кофе, пока Энн заканчивала туалет. Я думаю, она специально медленно одевалась, чтобы я мог поговорить с ее отцом до нашего отъезда. А так она очень пунктуальна. Мы болтали с мистером Графтоном о перспективах бейсбольных команд. Вскоре из своей комнаты вышла Энн. Она красивая девушка. В белом платье с открытыми плечами Энн выглядела весьма соблазнительно. Я рассказываю о том, как она выглядела и во что была одета, поскольку это очень важно в свете того, что случилось позже. Волосы у нее настолько жгуче черные, что не нуждаются в индийской краске. Кроме того, она высокая. Есть масса высоких девушек, очень похожих на телеграфные столбы. Энн не такая. Подойдя к отцу, она поцеловала его. Он обнял ее, потом повернулся ко мне и сказал: «Позаботься о ней, Фил». «Позабочусь», — пообещал я. Мы пожали друг другу руки, и все трое пошли к машине. Мистер Графтон нес одну сумку Энн, я вторую. В отпуск мы поехали на чужом автомобиле, хотя у меня был свой Плимут. Один из моих приятелей, детектив Барри О'Хара, предложил мне путешествовать на его Чеви. Барри, понятно, не мог знать того, что должно было с нами случиться, и хотел сделать как лучше. Около 10 часов утра мы выехали на шоссе. Дул приятный бриз. Лучшего дня для начала отпуска трудно было и желать. Это был один из тех дней, когда даже в городе чувствуешь себя отлично. Как только мы остались одни, Энн спросила: «Ты успокоил отца?» Я пообещал ему изнасиловать тебя сразу же, как только мы переедем мост. И что он ответил? Он сказал, что я наиболее подходящий для этого парень. Я с ним согласна. «Как тебе нравится автомобиль?» «Превосходно», — ответила она. «Это очень мило со стороны О'Хара. Сэм Томпсон предлагал мне свой автомобиль. Почему же ты отказался? Кому нужен старый Кадиллак? Он действительно ездит в Кадиллаке? С окладом копа? Все копы берут взятки. Мне случайно стало известно об этом. Откуда у тебя подобные сведения?» «Как-никак, я возлюбленная копа. Из-за этого мне и не хотелось ехать в отпуск. Из-за того, что я люблю копа? Нет, из-за того, что я потеряю все взятки на время своего отсутствия. Мне пора объяснить, что мы шутили. Мы с Энн часто шутим. Не знаю, интересны вам наши шутки или нет, но я стараюсь восстановить все в подробностях. Мы проехали через весь город к мосту. В эти утренние часы движение было весьма вялым, и мы не торопились. Когда мы проезжали через мост, по реке плыл большой лайнер. Миновав реку, глядя, как дорога убегает вдаль, мы, наконец, ощутили, что отпуск начался. Энн включила радио и сказала: «О, Фил, как я счастлива!» «Прежде чем ты станешь совершенно счастливой, — заметил я, — достань карту и давай посмотрим, где мы сейчас находимся». Она вытащила карту и стала рассматривать дорожные указатели. «Должен сознаться, что я абсолютно не знаком с вашим штатом. Приезжал сюда однажды, мне было всего 13 лет, и автомобилем управлял отец». Энн знала штат, она его уроженка. Она провела много времени в горах и часто колесила по дорогам вместе с отцом. Полагаю, поэтому она и выбрала для отдыха Селливан. «Мы будем там после полудня», — сказала она. «Фил, я люблю это место. Это самое красивое место в мире. Здесь огромные сосны отражаются в воде озера. Надеюсь, ты поплаваешь?» «А большие города поблизости есть?» «Дэвистаун», — ответила она. «Никогда о таком не слышал. Это большой город. Она все рассказала мне о Девистауне и Селиване. Наступило время ленчи. Мы заехали в Ховард Джонсон, перекусили и снова тронулись в путь. Ехали не спеша, болтали и смеялись. Когда миновали Девистаун, я увеличил скорость. Вскоре мы увидели большой плакат. «Вы въезжаете в Селиван». Через полмили мы проехали полицейский пост. «Дорогой», — сказала Энн, — «я не хочу тебя расстраивать, но на хвосте у нас представитель закона». Я взглянул в зеркало заднего вида, потом перевел взгляд на спидометр. «Я еду со скоростью всего 40 миль». Патрульный на мотоцикле поравнялся с нами. «Хелло, торопитесь?» «Нет», — ответил я. «Нет. Максимальная скорость на этой дороге 50 миль, а вы шпарите на все 65». Сначала я решил, что неправильно его понял. Я смотрел на его улыбающееся лицо и пытался разглядеть за очками его глаза. «Вы шутите?» — сказал я наконец. «Неужели?» — он полез в карман за квитанцией. «Я полицейский», — заметил я, — «и ехал я со скоростью 40 миль». «Вы гнали на 65, и мне безразлично, даже если вы судья. Предъявите ваши права. Слушайте, дайте ваши права», — повторил он более резко. Я полез в бумажник и протянул ему права и удостоверение детектива. «Мне нужны только права», — сказал он. «Может, вы все-таки взглянете?» Он раскрыл удостоверение. «Вы детектив третьего класса. Что с того?» В этом штате мы никому не разрешаем превышать скорость, даже детективам из-за реки. Где регистрационное свидетельство автомобиля? До этого я надеялся, что все кончится небольшой лекцией о недопустимости превышения скорости. Когда он заговорил о свидетельстве, до меня внезапно дошло, что мы с О'Харой об этом даже не подумали. Ожидая худшего, я открыл ящик для перчаток. «Я одолжил этот автомобиль», — сказал я. «Надеюсь, владелец держит удостоверение в перчаточном ящике». «Одолжили его?» «Да, у другого детектива». Я порылся среди вещей, которые О'Хара держал в перчаточном ящике. Тут были фонарик, карта нового Хэмпшира и, среди прочего, пистолет. 32 калибра. «Что это?» — спросил патрульный. «Что?» Я отлично понимал, что он спрашивает не о карте. «У вас есть разрешение на этот пистолет?» «Я полицейский офицер», — сказал я. «Вам прекрасно известно, что я не нуждаюсь в разрешении». «Чье это оружие?» «Очевидно, О'Хары, моего товарища, у которого я одолжил автомобиль. Вы нашли удостоверение?» «Нет», — ответил я. «Вам придется поехать со мной», — сказал патрульный. «Почему? Откуда я знаю, что это не краденый автомобиль? Откуда я знаю, что ваше удостоверение не подделка? Я показал вам свой знак. Его ведь не купишь. Вы могли украсть его», — спокойно сказал патрульный. «Следуйте за мной. Послушайте». «Ненавижу споры», — улыбаясь, сказал патрульный. «Но вы можете обратиться к судье». И он тронул свой мотоцикл. «Проклятый идиот», — буркнул я. «Ты делал всего 40 миль», — сказала Энн. «Я свидетель». «Конечно. Но кому судья поверит больше, полицейскому или мне?» «Но, дорогой, ты ведь тоже полицейский». «И какого черта О'Хара не оставил свидетельства? Все настолько глупо». «Наш друг поехал», — заметила Энн.